С тобою, говорю, не смело, я жалок, я смешон, я неуч, я дурак. Чацкий, вот странное уничижение. Репетилов, ругай меня. Я сам кляну свое рождение, когда подумаю, как время убивал. Скажи, который час? Чацкий, час ехать спать ложиться. Коли явился ты на бал, так можешь воротиться. Репетилов, что бал? Братец! Где мы всю ночь до бела дня, в приличиях скованы, не вырвемся из ига? Читал ли ты? Есть книга. Чацкий, а ты читал? Задача для меня. Ты Репетилов ли? Репетилов, зови меня вандалом, я это имя заслужил, людьми пустыми дорожил, сам бредил целый век обедом или балом, об детях забывал, обманывал жену, играл, проигрывал, в опеку взят указом, танцовщицу держал, и не одну, трех разом, пил мертвую, не спал ночей по девяти, все отвергал, законы, совесть, веру. Чацкий, послушай, ври, да знай же меру. Есть от чего в отчаяние прийти. Репетилов, поздравь меня. Теперь с людьми я знаюсь, с умнейшими. Всю ночь не рыщу напролет. Чацкий, вот нынче, например. Репетилов, что ночь одна не в счет. Зато спроси, где был. Чацкий, и сам я догадаюсь. Чай в клубе. Репетилов, в английском, чтоб исповедь начать. Из шумного я заседания. Пожалуйста, молчи, я слово дал молчать. У нас есть общество и тайные собрания. По четвергам секретнейший союз. Чацкий, ах, я, братец, боюсь. Как, в клубе? Репетилов, именно. Чацкий, вот меры чрезвычайны, чтоб в зашие прогнать и вас, и ваши тайны. Репетилов, напрасно страх тебя берет. Вслух. Громко говорим, никто не разберет. Я сам, как схватится о камерах, присяжных, о Бейроне, ну, о материях важных, частенько слушаю, не разжимая губ. Мне не под силу, брат, и чувствую, что глуп. Ах, Александр, у нас тебя не доставало. Послушай, миленький, потешь меня хоть мало. Поедем-ка сейчас, мы благо на ходу. С какими я тебя сведу? Людьми уж на меня нисколько не похожи. Что за люди, моншер? Сок умной молодежи. Чацкий, бог с ними и с тобой. Куда я поскочу? Зачем? В глухую ночь? Домой. Я спать хочу. Репетилов, брось. Кто нынче спит? Ну, полно, без прелюдий. Решись, а мы у нас... Решительные люди, горячих дюжина голов, кричим, подумаешь, что сотни голосов. Чацкий, да из чего беснуетесь вы столько? Репетилов, шумим, братец, шумим. Чацкий, шумите вы и только. Репетилов, не место объяснять теперь и не досуг, но государственное дело, оно... Вот, видишь, не созрело, нельзя же вдруг. Что за люди, моншер? Без дальних я историй скажу тебе. Во-первых, князь Григорий, чудак единственный, нас со смеху морит, век с англичанами, вся английская складка. И также он сквозь зубы говорит, и также коротко обстрижен для порядка. Ты не знаком? О, познакомься с ним. Другой. Варкулов Евдоким, ты не слыхал, как он поет? О, диво! Послушай, милый, особливо, есть у него любимое одно, «Анон лашьярми, но-но-но». Еще у нас два брата, Левон и Боренька, чудесные ребята. Об них не знаю, что сказать, но если гения прикажете назвать, Удушьев Ипполит Маркелыч. Ты сочинение его читал ли что-нибудь, хоть мелочь? Прочти, братец. Да он не пишет ничего. Вот этаких людей бы сечь-то и приговаривать писать, писать, писать. В журналах можешь ты, однако, отыскать его отрывок, взгляд и нечто. Об чем бишь нечто? Обо всем, все знает. Мы его на черный день пасем. Но голова у нас, какой в России нету, не надо называть, узнаешь по портрету. Ночной разбойник, дуэлист, в Камчатку сослан был, вернулся алеутом и крепко на руку нечист. Да умный человек не может быть ни плутом. Когда ж об честности высокой говорит, каким-то демонам внушаем, глаза в крови, лицо горит, сам плачет, и мы все рыдаем. Вот люди, есть ли им подобные, навряд. Ну, между ими я, конечно, зауряд, немножко поотстал, ленив, подумать ужас. Однако ж я, когда умишком понатужусь, засяду, часу не сижу, и как-то невзначай вдруг каламбур хожу. Другие у меня мысли это уже подцепят, и в шестером, глядь, водевильчик слепят. Другие шестеро на музыку кладут, другие хлопают, когда его дают. Брат, смейся, а что любо, любо, способностями Бог меня не наградил, дал сердце доброе, вот чем я людям мил. Совру, простят, лакей у подъезда, карета скалозуба. Репетилов, чья? Моншер, мой милый, французское выражение, фарс, театральная пьеса, основанная на комических положениях. Здесь слово «фарс» применено в значении «шутка», «насмешка». Вандалы, древнегерманское племя, разрушившее Рим в V веке. В нарицательном значении вандал – грубый, невежественный человек, разрушитель культурных ценностей. В опеку взят указом, то есть над имением Репетилова по царскому указу учреждена опека, надзор. О камерах, присяжных. В 20-е годы XIX века русская молодежь много говорила о палатах, камерах депутатов в конституционных государствах, а также о введении в России судопроизводства с участием присяжных заседателей, представителей от разных слоев населения. Бейрон, знаменитый английский поэт Байрон, 1788-1824. Материя, здесь в смысле тема, предмет разговора. Прелюдия, вступительная часть к музыкальному произведению, здесь в смысле предварительные размышления. «Анон лашьяр ми но-но-но» — фраза из итальянского романса «Ах, не оставь меня, нет-нет-нет». Зауряд – заурядный средний человек. Каламбур – игра слов, основанная на сопоставлении сходно звучащих, но разных по смыслу слов. Водевиль – небольшая комическая пьеса со вставленными куплетами, поющимися под музыку. Явление пятое. Те же и скалозуб спускаются с лестницы. Репетилов к нему навстречу. «Ах, скалозуб, душа моя! Постой, куда же? Сделай дружбу!» Душат его в объятиях. Чацкий. «Куда деваться мне от них?» Входит в швейцарскую. Репетилов скалозубу. «Слух об тебе давно затих. Сказали, что ты в полк отправился на службу. Знакомы вы?» Ищет Чацкого глазами. Упрямец ускакал. «Нет нужды. Я тебя нечаянно сыскал. И просим-ка со мной сейчас, без отговорок. У князь Григория теперь народу тьма. Увидишь, человек нас 40. Фу, сколько, братец, там ума! Всю ночь толкуют, не наскучит. Во-первых, напоят шампанским на убой, а во-вторых, таким вещам научат, каких, конечно, нам не выдумать с тобой. Скалозуб, избавь. Ученостью меня не обморочишь. Скликай других, а если хочешь, я князь Григорию и вам фельдфебеля в Волтеры дам. Он в три шеренги вас построит, а пикните, так мигом успокоит. Репетилов. Все служба на уме. Моншер, гляди сюда. И я в чины бы лез, да неудачи встретил, как, может быть, никто и никогда. По статской я служил, тогда... Барон фон Клотц в министры метил, а я

Во время французской буржуазной революции якобинцами назывались члены политического клуба, заседавшего в Париже в здании бывшего монастыря святого Якова. К якобинцам принадлежали крайние представители революционной мелкой буржуазии. Монархически настроенные русские дворяне называли якобинцами всех, кого можно было заподозрить в политическом свободомыслии. Фамилия, здесь семья. Явление восьмое. Репетилов, Хлёстова, Молчалин. Репетилов, царь небесный. Амфиса Ниловна. Ах, Чацкий, бедный, вот. Что наш высокий ум и тысяча забот? Скажите, из чего на свете мы хлопочем? Хлёстова. Так Бог ему судил. А, впрочем, полечит, вылечит авось. А ты, мой батюшка, неисцелим хоть брось. Изволил вовремя явиться. Молчалин, вон чуланчик твой. Ненужные проводы, поди, Господь с тобой. Молчалин уходит к себе в комнату. Прощайте, батюшка, пора перебеситься. Уезжает. Явление девятое. Репетилов со своим лакеем. Репетилов. Куда теперь направить путь? А дело уж идет к рассвету. Поди, сажай меня в карету, вези куда-нибудь. Уезжает.